Глава 13. Вот черт, поспать бы, зевнул я. А потом новости слушать. Не время спать, Николай. Враг не спит, и мы не будем. Постоянно дергаясь, заявил князь Мечников. Нет, он правда выглядел паршиво. С другой стороны, как может выглядеть человек, который не спал почти двое суток и постоянно вел боевые действия? И пил кофе. Много кофе. Вообще, Анатолий Петрович, враг там трупы своих собирает. По крайней мере, пытается, потому что те или отбиваются, или убегают, отвечал я. Так что ему и правда не до сна. Но вовсе не по той причине, которую вы имеете в виду. А я что имею, то и в виду. Перебил меня, не дожидаясь окончания фразы, взъерошенный князь. Да что ж ты будешь делать? Благо, я находился в лазарете. Переглянулся с главным лекарем нашего небольшого отряда, кивком головы указал на Мечникова, что чуть не на месте подпрыгивал, и тот, поняв с полуслова, прошел мимо меня. Я сидел на кушетке, на которой собирался поспать, а над головой в нише стоял керосиновый светильник. Медик сделал вид, что осматривает меня, и быстро передал небольшую ампулу. Ее я незаметно вылил в простое восстанавливающее зелье, коих всегда с собой целую пачку носил. Оно очень простое в изготовлении. Ингредиенты стоят сущие копейки, зато очень эффективное. Помогает организму быстрее восстановиться. Выпьешь такое перед сном, и уже через 4 часа будешь бодрым, словно неделю проспал. Хорошая вещь. Вот, Анатолий Петрович, возьмите. Протянул князю склянку с зельем приятного мятного оттенка. Что это? Недоверчиво спросил он, пытаясь прищуриться. Но вместо этого оба глаза у него задергались. Поможет восстановиться и взбодриться. В свою очередь, не моргнув глазом, соврал я. Впрочем, я и не врал, лишь не договаривал. Еще не хватало, чтобы князя от переутомления удар хватил. Обрадовавшись, Мечников тут же осушил склянку. «Бррр», — встряхнулся он. «Отличная штука, сразу хочется, ах, пойти и лечь спать. Дубов, зараза, я тебя...» Что он меня, князь, не договорил. Отключился. Рухнул бы на землю, но лекари подхватили своего господина и уложили на свободную кушетку. Анатолий Петрович тут же захрапел, присвистывая на вдохе. А целители старательно делали вид, что ничего не знают о том, как так произошло, что их князь отключился. Но раз отключился, значит, так надо. Ведь иначе совсем может перегореть, и останутся они без князя. Ладно, устало потер я лицо и взглянул на Кремницкую, стоявшую передо мной. Что там за новости? И давай без вот этих вот, с какой начать, с плохой или хорошей. Хорошо. Она опустилась на кушетку рядом со мной и достала пачку сигарет. Хотела закурить, но, столкнувшись со мной взглядом, буркнула. С тобой так курить бросить можно. Тут лазарет вообще-то. Ладно, я поняла. Она сунула сигарету обратно в пачку и убрала ту в карман. Насчет новостей. Начну в хронологическом порядке. Валяй, махнул я рукой и откинулся на подушку. Кремницкая же оперлась на мое бедро, чем вызвала тихие перешептывания раненых бойцов. Их удивила такая фривольность в отношении меня, целого титулярного советника канцелярии. А я что, мы с ней немало уже пережили. К тому же эта слегка отъевшаяся худышка почти ничего не весила. Да и мне просто нравилась ее близость. Скажу сразу, начала она, постукивая пальцами по моей ноге. Герцога Билибина найти я не смогла. Он исчез, словно в воду канул. В министерстве картографии подтвердили, что он был у них. Взял какие-то бумаги, а после не появлялся. Хотя должен был их вернуть на следующий день. Выяснила, что за бумаги он взял. Да, в основном старые карты, которые составлялись при дележке или при соединении земель в Ярославской губернии. Большинство из них касались твоего рода. Баронство Дубовых. Да. Кивнула девушка, и из ее прически выбилась темная прядь, упав на усталые глаза. Попытка найти след Билибина ничего не дала, но лишь в первый раз. Был и второй. Об этом позже, Николай. В хронологическом же порядке новости, помнишь? Да-да, вздохнул я, помирая от усталости. Но нельзя спать, сон для слабаков. Продолжай. Вряд ли герцог скажет мне за это спасибо, но я прошерстила все его записи, какие смогла найти. Копий тех карт или каких-то пометок о том, что Максим Андреевич что-то выяснил, не нашла. Зато мне попались его записи о нападении на Академию. Тут повезло больше. Я вышла на след того доктора, который по слепкам зубов искал убийц в медицинских архивах империи. Кропотливая, надо сказать, работа. Даже представить не могу. Ужаснулся я, подумав, сколько пришлось разослать писем по разным организациям и какую гору документов перелопатить. Я связалась с ним и узнала, что было в той записке, которую не смогла тебе доставить. Целости, смутилась Марфа, будто это была ее вина. Но, на мой взгляд, лишь отчасти. На нас тогда напала саранча и поубивала кучу народу. Так что сгоревшее письмо — лишь меньшее из бед. Те убийцы служили в одной из крепостей светлейшего князя Деникина. Как я и предполагал. Да, и даже более того. В глазах Кремницкой мелькнул азарт охотника, почти загнавшего добычу. Люди, которые совершили покушение на тебя и императора во время охоты в Петербурге. Те самые, что выбивались у меня из общей картины расследования, помнишь? Снова шестеро разноплановых бойцов в отличной экипировке, беспредельно преданные своему господину. Помню, кивнул я. А перед глазами стояла сцена схватки, где мы трое, я, Павел и раненый император, бились шестью сильными бойцами. Даже не знаю, смогли бы мы справиться с ними вдвоем без императора. Нет, я бы, скорее всего, выжил, а вот Павел... Они служили в той же самой крепости Деникина. Пазл начинает складываться. Не то слово, хмыкнула девушка и вновь полезла в карман за сигаретами. Чертыхнулась и одернула себя, вернувшись к рассказу. Я бы сказала, складывается целая серия мозаик. Или одна огромная. Деникин давно работал над этим мятежом. Готовился к перевороту. Многие из ниточек ведут к нему. Многие, удивился я. Да, но не все. Есть еще кто-то. Но об этом пока ничего не могу сказать. Я тоже думала, что все нити, за которые тянула в последние годы, приведут к кому-то одному. И в этом была моя ошибка. Их двое. Тех, кто желает скинуть императора и занять его место. Если бы я сразу об этом подумала. В общем... Мне еще предстоит куча работы, но с Деникиным, похоже. Расследование подходит к концу. «Почему ты мне все это рассказываешь?» Вдруг решил спросить ее. «Ты же сам попросил, я не об этом. Ты пересказываешь мне весь ход своего расследования, а заодно всему лазарету». На этой фразе один из раненых бойцов в углу справа, старательно гревший уши, стал также старательно делать вид, что спит. И, пожалуй, что даже нескольких дел. Ну, задумалась Кремницкая и перевернулась, согнув ноги в коленях, а сама забралась повыше мне под руку. Я всю жизнь работала над этим делом. Хочется кому-то рассказать, а доверять я могу только тебе и еще паре человек. Так что не обессудь. Хочу поделиться рассуждениями, которые гложут меня уже очень давно. К тому же дело, по сути, раскрыто. Если кто-то случайный узнает... Протянула Марфа, приподнявшись на локте и взглянув в сторону гревшего уши бойца, то им очень сильно заинтересуется один титулярный советник канцелярии. Боец с удвоенным усердием захрапел, отвернувшись к стенке. Я хмыкнул и ничего не сказал. Да и самому было интересно, до чего докопался титулярный советник канцелярии. «Помнишь, — продолжала она, — герцога Карнавальского в Петербурге? Он похитил одну из твоих подруг. Его бумаги, что ты мне отослал, позволили накрыть целую преступную сеть. В ней оказались замешаны не самые последние рода столицы. Медянин, припомнил я. И еще кто-то. Да. Они работали на Деникина. Их сеть была похожа на военизированную шпионскую организацию, а наркотрафик, контрабанда и прочее были лишь для отвода глаз. Если бы не Карнавальский со своими пороками, возможно, мы бы никогда и не узнали всей правды. Эта группировка имела в составе сотни информаторов и шпионов в разных организациях и эшелонах власти. Она как спрут раскинула свои щупальца по всей столице. Если бы ты своими действиями не вскрыл их, то дождись они Деникина. Столица мигом погрузилась бы в хаос, закончил я за нее, и князю просто открыли бы ворота. Да. Еще и ключи бы вручили от города. Конечно, никаких городских ворот давно не было. Разве что разводные мосты. Но это лишь метафора. Значит, и здесь я наступил ему на хвост. Что-то вроде. Так что он вдвойне захотел тебя убить, чтобы и до земли добраться, и просто убрать опасную и непредсказуемую фигуру с доски. Поэтому он и пристрелил медянина, когда я нашел его на месте крушения сбитого дирижабля. Припомнил я еще один эпизод. Чтобы я не вышел на него раньше времени. Это еще не все. Второй раз ты наступил ему на хвост в Пятигорске. По указке Деникина местная знать, которую он подкупил деньгами и обещаниями, решила убрать герцога Билибина. Но ни Деникин, ни они, как их там, Короленко, Разумовский и Михайлов, кажется. Я молча кивнул в ответ, хотя она и не увидела. Кажется, это был октябрь или ноябрь. На Билибина хотели повесить убийство девушек, хотя их на самом деле убивал сын местного князя Михайлова. Там была еще одна сеть. Продолжила герцогиня, ерзая, чтобы устроиться поудобнее на маленькой кушетке. Бессмысленное занятие, ведь она даже мне одному была маловато. Думаю, ее целью было поднять восстание племен горцев, их князей, по возможности, орков. Все, чтобы максимально ослабить власть императора в важном регионе. Уверена, есть и другие сети, но сейчас они затаились. Не уверены в победе Деникина после моих действий? Ага. Деникин боится тебя, поэтому хочет убить. Ну и земля твоя нужна, вот только что. В этом вторая новость. Я зашла в тупик с поисками Билибина, поэтому решила зайти с другой стороны. Ты знал, что при составлении карт, когда дворяне присоединяли земли к своим владениям, на место выезжал инспектор от Министерства картографии? Понятия не имел. Искренне удивился, я не понимаю, к чему она клонит. Он проверял подлинность и точность карт, поданных бароном или князем, особенно когда это происходило впервые, и составлял отчет. «Ты нашла эти отчеты?» — тут же догадался я. Благо, архив остался в том же здании, пожала плечами графиня. Правда, мне пришлось спуститься на минус третий этаж, куда давно никто не ходил, и искать их там. И мне кажется, за мной кто-то наблюдал. Жуткое место. Больше ноги моей там не будет. Так что в отчетах? А, да. Кремницкая поняла, что отвлеклась. Своего рода опись имущества и самих земель, поголовье монстров, объекты ландшафта, вплоть до количества деревьев и окон в доме. Боже, какой кошмар, тряхнул я головой. Такова госслужба, хмыкнула графиня. Везде нужна точность и дотошность. Кому-то это даже нравится. Например, тебе? Да. И тому инспектору, что осматривал земли Дубовых. Ничего необычного, кроме одной вещи. Какой? Кратера от упавшего метеорита. Чего? Удивился целый сон голосов. Оказалось, что все девушки Павел и Верещагин тихо подкрались, пока я разговаривал с Кремницкой. Та ж подпрыгнула от неожиданности. Да и я удивился. «Вы совсем офигели так подкрадываться?» — возмутился я. «А что ты хотел?» — подбочинилась княжна. «Думал, мы будем равнодушно наблюдать, как тебя охмуряет советник канцелярии?» «Но ведь я...» — вдруг смутилась Кремницкая, а на ее щеках выступил румянец. Неожиданно. «Сыц проблемный. Остановил я назревающую перепалку. Продолжай, Марфа. Что там за кратер? Где он? И откуда вообще взялся? Потому что я что-то не припомню, чтобы в наших владениях где-то был кратер. Я бы заметил». Вместо ответа графиня вздохнула и покачала головой, отчего еще больше пряди упали ей на лоб. «Тут мои полномочия все», — развела она руками, сев на кушетке. «Этот отчет был приложением к карте, поэтому координат в нем не содержалось. А насчет того, откуда он взялся, я не скажу ничего, что не рассказывают в школах на уроках истории». «Ты лучше все же скажи, а то я не все уроки посещал», — пожал я плечами, тоже садясь на край кушетки. Часто приходилось отвлекаться на арифметику. «Арифметику? А по тебе не скажешь, что ты любишь числа», — удивилась Марфа. «Наш Коля полон разных неожиданных талантов», — довольно улыбаясь, заявила Агнес. «Не люблю», — ответил графиня. «Зато ее любили местные дети аристократов, да и простолюдинов тоже. Все время просили им зубы пересчитать и ребра. Хотя, наверное, они больше любили анатомию, но не будем об этом. Так откуда кратер?» 700 лет назад большой метеорит уничтожил Европу и принес саранчу», — начала графиня. Но он был не один. При входе в атмосферу развалился на несколько кусков. Один самый крупный и упал в центре Европы, а другие, сильно меньшие по размеру, разлетелись по территории Российской империи и некоторых других стран. Всего несколько десятков, так что это не было чем-то из ряда вон. В них нашли первые залежи трабелуниума и еще кое-что, что убило большую часть человечества. А потом и спасло. «Вирус, давший нам инсекты», — закончил я за нее. «И где же теперь этот кратер?» «Прошло 7 веков», — пожала плечами Кремницкая. «Он мог зарасти лесом, превратиться в овраг или небольшой каньон, или вовсе стать болотом. Без карты трудно сказать, где этот кратер сейчас. А карты у герцога Билибина». «Час от часу не легче», — вздохнул я. «Я думал, что знаю свои земли как свои 5 пальцев, но, видимо, это не совсем так. Кратер мог быть где угодно. Если подумать, отец и дед по частям продавали наши земли, чтобы расплатиться с долгами, да и просто выжить в трудные времена. Так что кратер может оказаться и на земле какого-нибудь другого барона. Хотя тогда Деникин не охотился бы за нашей землей так остервенело. Значит, кратер где-то в баронстве. Но на кой хрен он сдался Деникину? Трабелуниума мало, что ли? Так иди, убей побольше саранчи, и будет тебе ценный металл. Нет, здесь что-то другое, и это еще предстоит выяснить. Значит, — вновь заговорил я, — нужно найти Билибина. Есть идеи, где его искать? «Вообще-то есть», — отвечала графиня. «Если Деникин охотится за твоей землей, а герцог пытался больше раскопать тоже о ней, то вполне вероятно, что люди князя схватили его, пока он не нарыл что-то лишнее. У меня нет доказательств этой версии, но чутье говорит, что я права. Было бы у меня больше времени, я бы точно нашла след Билибина, но это лучше, чем ничего», — кивнул ей. «Еще одна причина, чтобы скорее разобраться с Деникиным. Это все новости?» «Есть еще кое-что. Ваша маленькая партизанская война сильно всколыхнула светское общество Петербурга. Да и не только его. Уже сегодня войска Деникина должны были быть на подступах к городу. Но когда они не явились, люди начали задавать вопросы. Какие-то газетчики пронюхали, что небольшой отряд отправился на смертельную миссию, чтобы задержать мятежников. А когда узнали, что вас всего около сотни, пиарщики императора мигом раздули ваши действия как величайший подвиг, и в войска хлынул поток добровольцев, а дворяне поднимают свои дружины под знамена государя». «Интересно, как они про это узнали?» — задалась вопросом Лакросса. Графиня в ответ пожала плечами. «Думаю, проговорился кто-то из передовых отрядов имперских войск или разведчики, а скоро они узнают, что войско Деникина разбито на 2 части и несет потери. Хотя...» — она задумалась, загибая пальцы. «Наверняка уже знают. Уверен, император не упустит такой возможности нанести удар по мятежникам. Жаль, я не могу видеть на расстоянии. Сказала бы точно, когда ждать атаки. Эй, Коль, а ты чего так нахмурился?» «Я и правда нахмурился. Меня целая куча вопросов, которые хочу задать Деникину. А потом убить его. Если войска императора или царевича опередят меня, вряд ли я смогу их задать». «О нет», — побледнела княжна, прикрыв ладошкой губы. «Я знаю это выражение. Он опять что-то задумал. Спасайтесь, кто...» «А мне интересно, что господин задумал». Перебив Василису, похлопала глазами синеглазка, после чего зевнула. «Тут особо гадать и не нужно», — хмыкнул Павел. Вид у него был усталый. Я поднялся и кивнул. «Я задумал первым настигнуть Деникина и убить его. А, еще герцога спасти». Верещагин нехорошо ухмыльнулся уголком губ, видневшихся из-под белой маски. «Только сперва дай мне допросить Светлейшего. Ты же хочешь задать ему пару вопросов, верно? А я хочу отомстить за своего отца». «Как будто я не хочу отомстить за своего. Но Алексей прав. Сперва вопросы, потом месть. Но вообще...» Я обвел взглядом нашу компанию, взглянул на Мечникова, храпевшего на соседней кушетке. Девушки еле на ногах стояли, хоть и не подавали виду. «Маша, далеко ушел авангард Деникина?» — спросил Дриаду. Та на миг прикрыла глаза. смотрела глазами птенцов рук. «Если выйдем прямо сейчас, то догоним за несколько часов. Но, наверное, скажу за всех. Сил на еще одно сражение у нас нет. Хотя бы пару часов отдохнуть». «Будет вам пара часов». Кивнул ей, доставая из кольца дюжину склянок с мятным зельем. «Но только пара. Агнес, давай сюда свой заводной апельсин».